Виа Чапа, Ярослав Карделло, две звезды. Нас окутает страсть, закалят до бела языки огня. Растворятся, как дым, улетят, пропадут сомнения. Небеса все решили, за нас указали знамения. Видишь, две звезды, это ты и я. Деньги липнут к рукам, они просто бумага, всего одна ночь. Чтобы ты была рядом всего один день, чтобы снова уйти. Калининград, Москва, и мы опять в пути. Лети ко мне навстречу, такси уже ждет, говорит диспетчер. Я знаю, нелегко быть таким, как я, но я хочу, чтобы мы были одна семья. Нас окутает страсть, закалят до бела языки огня. Растворятся, как дым, улетят, пропадут сомнения. Решили, за нас указали знамения. Видишь, две звезды, это ты и я. Час без тебя для меня как два. Один пустой постели, жду утра. Знаю, ты не одна. В этом моя вина, моя гордость и моя фамилия. Чувствую, ты не спишь, как и я сейчас. Воспоминания греют тебя и меня. Просто два шага нам навстречу. Час без тебя для меня как вечность. Нас окутает страсть, закалят до бела языки огня. Растворятся, как дым, улетят, пропадут сомнения. Небеса все решили, за нас указали знамения. Видишь, две звезды, это ты и я. Нас окутает страсть, закалят до бела языки огня. Две звезды, растворятся, как дым, улетят, пропадут сомнения. Две звезды, небеса все решили, за нас указали знамения. Две звезды, видишь, две звезды, это ты и я. Две звезды, нас окутает страсть, закалят до бела языки огня. Языки огня, растворятся, как дым, улетят, пропадут сомнения. Пропадут сомнения, небеса все решили, за нас указали.